Рэким смотрел на меня прямо, не моргая, налившимися кровью глазами. «Я не прошу сделать мне отмазку. Я прошу не сдавать меня копам и не допустить, чтобы зэк меня сдал». «Понимаю, — с сочувствием сказал я. — Это вы мне говорите. Ему бы вы так не сказали. Нырять головой в омут не в моих интересах. Я пришел вернуть ваши деньги и сказать, что мы прошли тот этап, когда я мог бы назвать цифру, если бы вы согласились заплатить, и все было бы чики-пики. Но могу предложить, если вы готовы выслушать, вариант от себя лично». Рэким задергался, как заводной. Ладони, лежащие на коленях, то сжимались в кулаки, то разжимались. Я терял терпение. Его поведение совершенно не соответствовало ситуации. Картина была мне ясна. Человек, которому хватило находчивости и смелости выследить ночью в лесу собственную жену и пойти с ножом для стейка на добермана, будучи загнанным в угол, отреагировал бы как-нибудь иначе, мощнее, но не сидел бы, сжимая-разжимая кулачки. Рэким подал голос. «Видите, Гудвин, я сам на себя не похож. Почти 5 месяцев прошло. Первая неделя прошла еще сносно, подозревали и расспрашивали всех. Если бы меня тогда арестовали, у меня бы даже пульс не участился. Я бы ринулся в бой. Но со временем становилось все труднее. Я порвал с зэком, не подумав. Надо было уйти и остаться чистеньким, особенно после первых слушаний в Вашингтоне и вмешательства окружного прокурора штата Нью-Йорк. А потом что? Всякий раз, когда звонил телефон или дверной звонок, меня словно били под дых. Смерти подобно. Если бы меня тогда увели или прислали кого-нибудь за мной, я бы не сомневался, что все подстроено, лишь бы меня засадить. Человек способен такое выдержать день или неделю, ну, может быть, месяц. Но время все шло и шло, видит Бог, я больше не могу уже». Рэким перестал дергаться, кулаки остались в сжатом состоянии, костяшки стали белее мела. «Я дал промашку, отказав зэку, — с досадой произнес он. — Когда я прервал контакт, зэк послал за мной и недвусмысленно намекнул, что от электрического стула меня спасут только его связи. Я вспылил. После вспышки ярости я потом не помню, чего говорил, но, кажется, я не упоминал, что у меня есть доказательства его личного участия в шантаже. Как бы то ни было, я наговорил лишнего». Рэким разжал кулаки и расправил пальцы на коленях. «Потом началась эта бодяга и тянется уже несколько месяцев. Вы, кажется, хотели предложить какой-то вариант». «Да, и он, похоже, будет очень кстати». «Какой?» «Это моя личная идея, я предупреждал». «Ну что за вариант?» «Вам нужно поговорить с зэком». «Чего ради? Что бы он теперь ни говорил, я ему уже не поверю». «Значит, игра пойдет на равных. Ну, сами рассудите. Разве ваша жена могла вам доверять? А друзья? Те, на которых вы вывели зэка. А я могу вам доверять? Я сам вас предупреждал, что и мне нельзя доверять, не так ли? У людей сотрудничество получается только в 2 случаях. Когда все доверяют друг другу или когда никто никому не доверяет. Если смешать 2 подхода, получится бардак. Вы с зэком поладите». «Полажу с зэком». «Точно, точно поладите», — я развел руками. «Слушайте, вы в заднице. Я никогда не видел человека в более глубокой заднице, чем вы. Вы даже готовы забашлять мне, двуликому предателю, лишь бы я подставил плечо. А как вы хотели? Выбраться из передряги, чтобы не запрягли, не выйдет? Да и кто на этом свете гуляет без узды? Ваша главная забота, чтобы на вас не повесили убийство. Тут придется повозиться. У зэка появился новый человек по фамилии Редер. Недавно приехал к нам с западного берега. Он запустил 1 операцию, пальчики оближешь. Меня поставили ему помогать, и, мне кажется, я смогу помочь. Операция у него правильная, как кирпич, и гладкая, как шерсть добермана Пинчера. С помощью человека с вашим положением она пройдет без сучка и задоринки, никто даже не пикнет и вопросов задавать не станет». «Нет, именно из-за этого меня...» «Подождите. Я же сказал, что идея моя собственная. Я не стану вам передавать, что мне вчера сказал зэк, но принять мое предложение все-таки рекомендую. Я сам организую встречу. Вам не придется возвращаться к тому, чем вы занимались раньше, мелким грязным делишкам. Теперь вы при деньгах, и вам положено вести себя соответственно. Но в то же время 30 миллионов жителей штата Нью-Йорк подозревают вас в убийстве жены. Хочешь, не хочешь, а придется идти на уступки. Давайте поедем к зэку вместе. Пусть он увидит, что вы вменяемы, и если заведет речь об операции Реддера, не перебивайте. Послушайте, что он скажет, а там видно будет, соглашаться или нет. Я вам говорил, что не собираюсь никого подставлять под приговор за убийство, и думаю, что зэк тоже не станет этого делать, если выяснится, что от вас может быть какая-нибудь польза. «Ненавижу его», — прохрипел Рэкин. «Ненавижу, но боюсь». «Он мне тоже не понравился. Я ему так и сказал. Как насчет завтра?» «В 4. Зайду за вами без 3:15. Идет?» «Я не... Только не завтра. Да хватит уже! Не надоело вам вздрагивать от телефонных звонков и звонков в дверь? Хватит!» Рэкин потянулся за бокалом с виски, до которого пока не дотрагивался, отпил глоток, передернулся всем телом и вытер рот тыльной стороной ладони. «Позвоню вам около полудня, чтобы договориться окончательно». Я поднялся, чтобы уйти. Рэкин не пошел провожать, но, видя его состояние, я не обиделся. Поэтому, когда вечером того же дня в номер 1019 приехал Вульф, чтобы в срочном порядке приготовить фальшивое днище для чемоданчика, мы проработали до полуночи, обсуждая план действий со всех сторон и пытаясь предусмотреть любую неожиданность. Такой подход рекомендуется на все случаи, но нередко дает осечку, особенно в таких сложных заворотах, как наш. На следующее утро, во вторник, в шестеренке нашей хитромудрой схемы попал камешек, брошенный из Уайт Плейнс. Когда зазвонил телефон, я как раз заканчивал завтрак в компании Фрица. Пришлось идти брать трубку в кабинет. Звонили из окружной прокуратуры Вестчестера. Разговор был коротким. Повесив трубку, я немного посидел, пялись на телефон и в раздражении набрал номер Черчилля. Второй разговор тоже был коротким. Закончив его, я прижал пальцем рычаг, подержал его немного в опущенном состоянии и набрал еще один номер. После второго же гудка сквозь шум пробился голос. «Да?» «Могу ли я говорить с мистером Реддером?» «У телефона». «Это Гудвин. Меня только что срочно вызвали к окружному прокурору Вестчестера. Я спросил, отменить ли мне встречу, назначенную на 2 часа, и мне сказали «да». Я позвонил в Черчилль и оставил сообщение, что меня отвлекли на весь день. Надеюсь, что завтра получится. Я свяжусь с вами при первой же возможности». На том конце молчали. «Вы слышали, что я сказал?» «Да». «Удачи, Гудвин». Послышались короткие гудки.